Глава 26. Аврора. Просыпаюсь от ощущения, что кто-то держит меня в объятиях. Тепло, уютно, словно весь мир скрылся за мягким коконом. Я медленно открываю глаза и вижу Камала. Его лицо спокойно, дыхание ровное. Ресницы слегка подрагивают во сне. Я улыбаюсь. Что-то внутри наполняется нежностью, будто в сердце распускаются цветы. Замираю, боясь пошевелиться, чтобы не разрушить этот приятный момент. Наше вчерашнее сближение стало для меня настоящим откровением. Я не думала, что он способен быть настолько нежным, настолько заботливым. Его прикосновения, поцелуи, взгляды — все это показало мне Камала с другой стороны, с той, которую я не ожидала увидеть. Теперь он спит, а я могу рассмотреть его поближе. Внимательно скольжу взглядом по лицу мужа и изучаю каждую черточку. Мелкие морщинки вокруг глаз, нос с горбинкой, чувственные губы и густая борода, как оказалось, мягкая. Камал по-своему красив. Мне очень хочется дотронуться до него, но не решаюсь. Осторожно высвобождаюсь из объятий, стараясь не разбудить мужа. Теплый пол ванной приятно касается босых ног. Мое отражение в зеркале выглядит по-другому. Я вижу не ту испуганную девочку, что была здесь совсем недавно. Я вижу женщину, которая сделала выбор. И, кажется, начала понимать, что этот выбор единственный правильный. Включаю воду в душе и встаю под струи, наслаждаясь теплом, которое стекает по телу, унося остатки сна и будоража ночное воспоминание. Эта ночь была сказочной, волшебной, незабываемой. Тело до сих пор вибрирует от бесконечных ласк Камала. «Утро доброе!» — раздается за спиной низкий голос. Я вздрагиваю, выныривая из сладких мыслей, но сильные руки тут же обвивают мою талию. Разве можно уходить, не поцеловав мужа? Камал решительно забирается ко мне в душевую кабину, буквально заполняя собой все свободное пространство. «Я думала, ты хочешь поспать?» Отвечаю, чувствуя, как внутри стремительно разливается тепло. «Все, чего я хочу, это ты». Хрипло шепчет он и целует мою шею. Прижимаюсь спиной к его груди и откидываю голову, позволяя ненасытным рукам ласкать тело. Чуткие пальцы очерчивают линию плеч, ключицы спускаются к груди. Прикрываю глаза и тихо постанываю от удовольствия, когда соски попадают в его ловушку. Камал шепчет мне что-то на ухо, но я теряюсь в оглушительных ощущениях. И ничего не понимаю. Мир перестает существовать. Остается только муж. Его горячий язык, что выписывает узоры на коже, шее и плеч. Его искусные пальцы, что спускаются с груди по животу. Я смущаюсь, но его уверенность обволакивает, заставляя забыть обо всем. Касание мужа становится настойчивее. Он поднимает мою ногу и отводит в сторону. Невольно напрягаюсь, ощущаю дискомфорт в промежности, но Камал не дает мне опомниться. Скользит пальцами по самому центру, мягко массируя вершину. В какой-то момент я больше не могу сдерживаться, мое тело подчиняется его ритму, и я теряюсь в вихре эмоций. Тело доходит до пика напряжения и взрывается яркими и насыщенными эмоциями оргазма. Дрожу в руках мужа и шепчу его имя, как единственную надежду на спасение. «Так-то лучше», — шепчет Камал. «Давай я помогу». Он выливает на ладонь гель для душа и размазывает по моей разгоряченной коже, не пропуская ни сантиметра. Я даже в самых откровенных фантазиях не могла представить, что может быть вот так. Улыбаюсь, почти не смущаясь своей ноготы и одновременно расцветая от такой нежности. На завтраке все по-другому. Наши взгляды пересекаются, и в них появляется что-то новое, ранее незнакомое, но в то же время очень интимное. Камал смотрит на меня, как будто видит впервые, а я не могу удержаться от легкого румянца. Воспоминания о прошедшем утре заставляют сердце биться быстрее, а трусики сами по себе становятся чуть влажными. Айдар то и дело переводит взгляд с меня на отца, подозрительно сощурив глаза, но молчит. «Какие планы на сегодня?» — спрашивает Камал, небрежно обводя взглядом стол. Но уголки его губ предательски подрагивают. «Хочу съездить на кладбище», — отвечаю, поднимая глаза на него. Он кивает, делая паузу, чтобы отхлебнуть кофе. «Хорошо, сам отвезу. Но сначала мне нужно немного поработать, подождешь? Я киваю, чувствуя, как сердце наполняется радостью. Он поднимается, целует меня в щеку и уходит в кабинет. Его прикосновение, пусть и невинное, заставляет кровь приливать к лицу. Провожаю взглядом мужа и улыбаюсь. Что-то в моем отношении к Камалу меняется. Его забота, его уверенность — все это становится очень важным для меня. Чуть позже Камал, как и обещал, отвозит меня на кладбище. Здесь покоятся мои родители. Я стою перед их могилами, чувствую, как слезы начинают подступать к глазам. Мне больно и грустно. Маму я совсем не помню, а папа был очень дорог для меня. Я все еще не пережила эту утрату. Камал стоит рядом и молча поддерживает. Его присутствие согревает. Я выдыхаю и говорю тихо, глядя на памятник. Ты был прав. Влад предал меня, а Камал — именно тот, кто мне нужен, мой муж. Камал обнимает меня, позволяя уткнуться в его грудь. В этом моменте я чувствую, что мы становимся ближе. На обратном пути Камал предлагает заехать в ресторан. За обедом он неожиданно заботлив, его тон становится мягче, а глаза теплее. Мне нравится его компания, мне хорошо рядом с ним. Я смеюсь над его шутками, замечая, как муж все больше раскрывается. Я даже не думала, что он может быть таким. Но внезапно звонит его телефон. Камал хмурится, видя имя на экране, но все же отвечает. «Джин, я не могу сейчас, я занят, все». Он кладет трубку, но напряжение не исчезает. Я чувствую это кожей. «Камал, что случилось?» Осторожно спрашиваю. Муж смотрит на меня, как будто раздумывает, стоит ли рассказывать. «Ничего», — наконец говорит он, но в его голосе я слышу что-то, что не дает мне покоя. «Камал, я хочу знать. Я боюсь за тебя». Он выдыхает, закрывает глаза на мгновение. «Все будет хорошо». Он протягивает ладони, накрывает мою руку. «Верь мне, это важно». Он смотрит на меня, и его взгляд становится мягче. В этот момент я понимаю, что между нами нет больше стен. Только доверие. И это дает мне надежду.